трудно сейчас жить честным людям, пожаловался Раневской один видный товарищ. Ну а вам-то что? Спросила актриса. Нельзя играть Толстого, когда актер П играет Федю Протасова. Это все равно, что если б я играла Маргариту Готье только потому, что я кашляю. Вы знаете, что такое сниматься в кино? Представьте, что вы моетесь в бане, а туда приводят экскурсию. Есть люди, в которых живет Бог, есть люди, в которых живет дьявол, а есть люди, в которых живут только глисты. Мне всегда было непонятно. Люди стыдятся бедности и не стыдятся богатства. Я обязана друзьям, которые оказывают мне честь своим посещением, и глубоко благодарна друзьям, которые лишают меня этой чести. 8 марта – мое личное бедствие. С каждой открыткой в цветах и бантик я вырываю клок волос от горя, что я не родилась мужчиной. Меня врач спрашивает, как вы спите? Я говорю, я сплю с Пушкиным. Засыпаю, и мне снится Пушкин. Он идет с тростью по Тверскому бульвару. Я бегу к нему, кричу. Он остановился, посмотрел, поклонился и сказал, оставь меня в покое, старая Б. Как ты надоела мне со своей любовью. В ответ на свою статью к юбилею Раневской Ия Савина получила от нее телеграмму. Благодарю за блистательный некролог. Что-то давно не говорят, что я, блядь, теряю популярность. Женщина, чтобы преуспеть в жизни, должна обладать двумя качествами. Она должна быть достаточно умна, чтобы нравиться глупым мужчинам, и достаточно глупа, чтобы нравиться мужчинам умным, говорила Раневская. Кто-то из актеров звонит Фаине Георгиевне, чтобы справиться о здоровье. «Дорогой мой!» — жалуется она. «Такой кошмар! Голова болит, зубы не к черту, сердце жмет, кашляю ужасно, печень, почки, желудок — все ноет. Суставы ломит, еле хожу. Слава богу, что я не мужчина, а то была бы еще и предстательная железа». Раневская не любила зиму. Она говорила, «Я ненавижу зиму, как Гитлера». Раневская познакомилась и подружилась с теткой режиссера Львовича, которая жила в Риге, но довольно часто приезжала в Москву. Тетку эту тоже звали Фаина, что невероятно умиляло Раневскую, которая считала свое имя достаточно редким. «Мы с вами две феньки», — любила при встрече повторять Раневская. «Это два чрезвычайно редких и экзотических имени». Однажды, сразу после выхода фильма «Осторожно, бабушка», Фаина Раневская позвонила в Ригу своей тезке и спросила, видела ли та фильм. «Еще не видела, но сегодня же пойду и посмотрю». «Так-так», — сказала Раневская. «Я, собственно, зачем звоню?» «Звоню, чтобы предупредить. Ни в коем случае не ходите. Не тратьте деньги на билет. Фильм «Редкая Г». Как-то на Южном море Раневская указала рукой на летящую чайку и сказала: «МХАТ полетел». «Шатров — это Крупская сегодня». Так определила Раневская творчество известного драматурга, автора многочисленных пьес о Ленине. Находясь уже в возрасте преклонном, Раневская, тем не менее, умела заставить людей подчиняться и выполнять ее требования. Однажды перед Московской Олимпиадой Раневская набрала номер директора театра и официальным тоном сообщила, что ей срочно нужна машина. Директор попробовал отказать, сославшись на то, что машина занята, но Раневская сурово перебила. «Вы что же, не понимаете? Я должна объехать Москву и показать мальчику олимпийские объекты. Он хочет убедиться, что все в порядке». Директор вынужден был отправить машину Раневской, хоть и не знал, какой такой еще мальчик желает проверить готовность объектов. А мальчик была кличка любимой собачки Фаины Георгиевны. На улице в Одессе к Раневской обратилась прохожая. «Простите, мне кажется, я вас где-то видела. Вы в кино не снимались?» «Нет», — отрезала Раневская, которой надоели уже эти бесконечные приставания. «Я всего лишь зубной врач». «Простите», — оживилась ее случайная собеседница. «Вы зубной врач? А как ваше имя?» «Черт подери», — разозлилась Раневская, теперь уже обидевшись на то, что ее не узнали. «Да мое имя знает вся страна!» Медсестра, лечившая Раневскую, рассказала, как однажды Фаина Георгиевна принесла на анализ мочу в термосе. Сестра удивилась, почему именно в термосе. Надо было в баночке. На что великая актриса возмущенно пробасила: «Ох, ни хрена себе! А кто вчера сказал? Неси прямо с утра теплую!» Раневская как-то сказала с грустью: «Ну надо же! Я дожила до такого ужасного времени, когда исчезли домработницы. И знаете почему? Все домработницы ушли в актрисы». «Я рекомендовал вам выкуривать только по одной папиросе после еды. И вот результат. У вас прекрасный здоровый вид. Вы заметно поправились», — с оптимизмом говорит врач. «Вы хотите сказать, что жопа стала еще толще? Неудивительно. Я ведь теперь ем по 10 раз в день, чтобы покурить», — объясняет Раневская. «Этот доктор творит чудеса. Он буквально за минуту вылечил все мои болезни», — саркастически заметила Фаина Георгиевна после посещения врача. «Каким образом?» «Он сказал, что все мои болезни не болезни, а симптомы приближающейся старости». Раневская тяжело переживала смерть режиссера Таирова. У Фаины Георгиевны началась бессонница. Она вспоминала глаза Таирова и плакала по ночам. Потом обратилась к психиатру. Мрачная усатая армянка устроила Раневской допрос с целью выяснить характер ее болезни. Фаина Георгиевна изображала, как армянка с акцентом спрашивает ее: «На что жалуешься?» «Не сплю ночью, плачу». «Так значит, плачешь?» «Да». «Сношений был?» Внезапный взгляд армянки впивался в Раневскую. «Что вы, что вы?» «Так, не спишь, плачешь, любил друга, сношений не был. Диагноз – психопатка», – безапелляционно заключила врач. «Фаина Георгиевна, вы опять захворали? А какая у вас температура?» «Нормальная, комнатная. Плюс 18 градусов». «Не могу есть мясо. Оно ходило, любило, смотрело. Может быть, я психопатка? Нет, я считаю себя нормальной психопаткой. Но я не могу есть мясо. Мясо я держу для людей». Раневская часто оставляла приоткрытой дверь на лестницу. Нанятая недавно домашняя работница быстро поняла возникшие для нее у Раневской новые возможности и унесла шубу и вазочку из хрусталя, решив свалить все на открытую дверь.